Глава 24. «Аня, ты должна быть в красном. Обязательно. Как только шарлотка окажется в духовке, ты споешь пару песен на импровизированной кухне», — распинался директор. «Представляешь, какая шумиха возникнет вокруг нашей голубой лагуны. Да от посетителей отбоя не будет». «Раз уж я втянул тебя во все это, я готов купить тебе платье». Едва сдерживая улыбку, приобнял ее за талию прокурор. Как инициатор проекта, он пришел в ресторан без приглашения и теперь следовал за Аней по пятам. «Купишь, и туфли купишь, потому что именно из-за тебя я попала на мастер-класс по кулинарии. Из-за тебя мне придется почти каждый вечер печь эту дурацкую шарлотку. В доме ее уже никто видеть не может», — ткнула его пальцем в грудь она. «И после того, как мы купим платье, ты поедешь ко мне домой репетировать, и пока не съешь весь пирог, я тебя не отпущу». «Ты такая красивая, когда злишься», — улыбаясь, поцеловал ее в щеку он. «Едем за платьем прямо сейчас». «Я выберу самое дорогое». «Отлично. И туфли тоже. Пока еще мы с тобой можем себе это позволить». «Боюсь, что после кулинарного шоу твои доходы резко сократятся». Подхватив его под руку, уже более миролюбиво вздохнула Аня. «Мастер-класс получил такую огласку, что столики в ресторане выкупили заранее. Всем в городе хочется увидеть меня у плиты. Как бы к нам ни пожаловала твоя мама, уж она-то может себе позволить выкупить самый дорогой столик». «Знаешь, мне не впервые ее разочаровывать. Так что, думаю, даже если она придет, мы справимся с ее негативом. У нас будет поддержка в лице моих сослуживцев. Они придут всем составом». «Все равно мне как-то не по себе», — покачала головой Аня. Она очень хорошо помнила последний визит Маргариты в их ресторан. Несмотря на скептицизм и обиду Ани, в субботу «Голубая лагуна» была до отказа переполнена посетителями. На сцену, которая обычно использовалась для исполнения песен, притащили плитку и кухонные тумбы. Получилась очень уютная мини-кухонька, которую освещали яркие софиты. Аня была великолепна. Павел купил ей потрясающее темно-красное платье миди с глубоким вырезом в области груди и лаковые туфли-лодочки под стать наряду. Маникюр и помада красного оттенка, собранные стилистом в высокую прическу русые волосы, от главной героини было невозможно отвести глаз. Как и обещал прокурор, он тоже участвовал в мастер-классе в качестве ее личного помощника. В поварском колпаке, в белоснежном фартуке с эмблемой ресторана он словно страж стоял по правую руку от своей любимой, улыбался гостям лучезарной улыбкой и был готов выполнять ее указания. В роли ведущего выступал гитарист Витя, который по случаю такого события надел светлый костюм, разбавив его однотонной сиреневой рубашкой и бабочкой. Его рот не закрывался. Он смешил всех глупыми шуточками и задавал каверзные вопросы Ане и ее помощнику, старательно смешивающим ингредиенты на сцене. В общем, в этот субботний вечер зал ресторана гудел от возбуждения. Один из столиков заняли сослуживцы Павла. Естественно, во главе со следователем Ершовым, который посылал пламенные взгляды в сторону кухни, у двери которой, вытянув шеи от любопытства, выстроились незанятые в эту минуту сотрудники ресторана. Но увидеть милую Наденьку ему никак не удавалось. Посетители делали заказы, и кухня была самым горячим местом ресторана, в котором миловидная помощник шеф-повара сражалась с кастрюлями и сковородками вместе с остальными. Пришли родители Ани. Не побрезговал прийти и Артемка. Несмотря на жару, он даже натянул на себя ярко-желтый пиджак с надеждой на то, что и его покажут по телевизору. Аня старалась не смотреть в зал, на веселую публику. Она боялась увидеть среди посетителей мать своего мужчины. Это обстоятельство могло лишить ее уверенности в себе. Ведь в прошлый раз Маргарите так легко удалось сломать ее самооценку. А сейчас мамочке было отчего негодовать. Любимый первенец стоял рядом с Аней в качестве помощника. Что может быть унизительнее для Маргариты, озабоченной престижем собственной семьи? «Я посмотрю в зал после того, как шарлотка будет готова», — пообещала себе она. «Ваша улыбка, Анна, способна свести с ума кого угодно», — вился вокруг них с Павлом Витя. Я заметил, вы смогли покорить и нашего прокурора, если он стоит рядом с вами. Поверьте, добиться расположения Павла Андреевича было несложно. Смеясь, посмотрела на своего помощника в поварском колпаке Аня. Он услышал мой голос, и его сердце вмиг отреагировало. Зал зааплодировал. «Павел, неужели все так серьезно?» Не унимался Витя. «Уж куда серьезнее». Павел разбирал смех. «Я с детства мечтал жениться на певице, а у Ани такие глаза. Ну, эти глаза вы видите здесь каждый день, так что, думаю, все меня понимают». «О, да! Аня, посмотри на нас, мы все каждый вечер таем под звуки твоего голоса». Виктор восхищенно остановился рядом с ней. «Думаю, прокурору нашего города повезло по-настоящему, ведь ответила Аня взаимностью только ему». «А как же иначе?» — улыбаясь, заглянула в серо-голубые глаза своего любимого девушка. «Разве можно устоять перед его обаянием и стремлением служить правосудию?» «Господи, пусть его мама сегодня здесь не окажется!» Засовывая пирог в духовку, мысленно молилась она. «Иначе нас ждет катастрофа!» Павел расцвел от удовольствия. Видимо, в отличие от Ани, его совершенно не волновала реакция собственной матери на то, что он участвует в публичном мероприятии рука об руку с опальной невестой. «А теперь пришло время попросить Аню спеть для нас пару песен, верно, друзья?» Приподняв бровь, повернулся к залу Витя. Зал взорвался воплями одобрения и аплодисментами. «Я пою на английском». Снимая фартук, заулыбалась Аня и взяла в руки микрофон. «Следите за таймером, мой помощник». Нежно коснувшись пальцами руки прокурора, певица вернулась к своим прямым обязанностям. Петь и завораживать публику своим голосом было ее призванием. Звукорежиссер Никита уже настроил 3 кавер-версии из ее репертуара на другом конце сцены. Аня могла беспрепятственно передвигаться и петь одновременно. Многие посетители знали слова и подпевали ей на английском. Когда таймер щелкнул радостным звонком, Аня вернулась к плите. Доставать ароматный пирог взялся Павел. «Какая прелесть! Даже не подгорел ни капельки!» Втягивая в себя аромат ванили и вишни, восхищался Витя. «Аня, ты же угостишь всех нас шарлоткой?» «Конечно. Если мое угощение придется вам по душе, его внесут в меню ресторана». Лукаво посматривая в зал, отвечала девушка. «А сейчас мы разрежем шарлотку на маленькие кусочки, и наши официанты разнесут ее на подносе гостям для дегустации». Под легкую фоновую музыку за дело принялись шеф-повар и его заместитель. Только у них получалось орудовать ножами так четко, что тоненькие кусочки пирога для дегустации получались ровными и красивыми. После мастер-класса гости ресторана еще долго не хотели расходиться. Аня и Павел подсели к его коллегам по работе, и праздник продолжался до самого закрытия. «Из вас получилась идеальная пара. Вы так подходите друг другу!» — восхищалась секретарь Памела Ивановна. «Берегите ее, Павел Андреевич. Такие женщины встречаются в жизни только один раз». Захмелев от коньяка, вещал грузный помощник прокурора Седлов. «Не потеряй свой шанс быть счастливым». Аня, несмотря на теплую атмосферу, все еще было не по себе. Она внимательно присматривалась к посетителям ресторана, но нигде не было даже намека на присутствие высокомерной Маргариты. «Может, пронесло?» С надеждой подумала она, когда они с Павлом попрощались с его сослуживцами и вместе вышли на свежий воздух. «Какой приятный вечер. Даже жара, которая сводит с ума, сегодня немного отступила». Притягивая ее к себе за талию, улыбнулся прокурор. «Странно, что твоя мама не пришла. А я была уверена, что она придет. Задумчиво произнесла Аня. «Сегодня вечером и завтра утром весь город будет жужжать о том, что наш с тобой роман продолжается». «Тебя так волнует моя мама?» Фыркнул он и с нежностью коснулся губами ее шеи. «Меня волнует то, что она может сделать, желая нам насолить», — понуро отозвалась девушка. «Знаешь, мне начинает надоедать твоя постоянная настороженность. Давай я приглашу тебя на ужин к моей маме, чтобы раз и навсегда решить вопрос с моим выбором». «То есть как это пригласишь на ужин?» Я позвоню ей и скажу, что в ближайшее время приведу домой свою любимую девушку. Я хочу познакомить тебя со своей семьей, ведь я знакома с твоими родителями, а ты с моими нет. Мне кажется, твоя мама не захочет принимать меня. Ей не нравится то, что я пою. Ей не нравлюсь я сама. Но ведь встречаемся мы с тобой, верно? И это наш обоюдный выбор. И я люблю тебя. Я люблю тебя и надеюсь, что ты тоже меня любишь. Да, я люблю тебя. Она резко остановилась и посмотрела ему в глаза. Кажется, я люблю даже твое мерзкое упрямство, с которым ты переводишь любую ситуацию в свою пользу. Черт возьми, а это приятно слышать. Он привлек ее к себе и мягко коснулся губами ее губ. Тогда завтра вечером мы пойдем знакомиться с моей семьей. Я не уверена, что это правильное решение. Вздохнула она. Поверь, у нас нет другого выхода. Рано или поздно мы подойдем к той черте, за которой нам придется решать, с чем остаться. И я предпочитаю остаться с тобой. Мы купим дом, посадим во дворе белые розы, установим для тебя качели. По вечерам мы сможем вместе сидеть на веранде, слушать музыку и готовить что-нибудь вкусное на гриле. Разве это плохо? «Ты так красиво все описываешь!» Улыбнувшись, прильнула к нему Аня. «Я уже хочу жить в твоем доме!» «Постой-ка! Ты приглашаешь меня пожить в тебя?» «Ну...» Он смущенно прочистил горло. «Скажем так, я делаю тебе предложение». «Правда?» Она остановилась и растерянно посмотрела на него. «Правда. Только вот у меня нет с собой кольца. Но это же ничего, верно?» «Постойте, господин прокурор. Вы что, действительно предлагаете мне стать вашей женой?» «Да». Он взял ее руку и прижал к своей груди. «Ань, я серьезно. Выходи за меня. Я обещаю, что сделаю все возможное для того, чтобы ты была рядом со мной счастлива, даже без того огромного количества денег, которые я теряю, приобретая твое согласие. Мы с тобой купим дом, посадим розы и будем самыми счастливыми мужем и женой на побережье. Ну как? Согласна?» «Как красиво ты говоришь!» Сглотнув, попыталась улыбнуться она. Рука, которую прокурор прижимал к своей груди, дрожала от волнения. «Да, я согласна! Конечно, согласна!» «Ты будешь Анной Тихоновой, женой прокурора!» Заглянув в зеленые глаза, нежно поцеловал ее в губы он. «Мне нравится, как это звучит!» Обвивая руками его шею, улыбнулась она. «Вот и отлично. Скажи своим родителям, что завтра я приду к вам домой с официальным визитом». Павел взял ее за руку, и они медленно побрели в сторону набережной. Аня сжимала его ладонь и чувствовала, как радостно бьется сердце от захлестнувшего ее огромного, ни с чем не сравнимого счастья.